Глава 52. «Шен, а что тут происходит? И ты не обиделся, что я тебя тогда магией ударила и под деревом оставила?» Пытаясь выбраться из крепких мужских объятий, пока безуспешно. «Обиделся, конечно. Но я просто тогда еще не понял, с кем связался», отвечает маг и снова смеется. «Тут мои зелья не помогут. С головой только к лекарям». «У меня приказ отвезти адептку к ректору. Это срочно. Отпустите ее». Все же вмешивается охранник, подходя к Шену. «Ой, Шен, если ты не обижаешься, можешь помочь? Меня к себе переодеться не пускают. Сразу к ректору ведут. А я в платье танцовщицы. Может... Хотя ты ведь не сможешь пройти ко мне в комнату». Куратор меня отпустил и, кажется, только сейчас заметил, во что я одета. «О, шикарный вид! Но да, не для ректора. Обойдется. Возьми мою мантию». Отрицательно качаю головой. Этот вариант не лучше. Заявиться к ректору в мужской мантии старшекурсника, такой длинной, что будет волочиться по полу, а еще при этом идти и звенеть монетками на поясе. Что подумает ректор о том, где, как и с кем я провела ночь? Даже представлять не хочется. «Нет, спасибо, лучше не надо. Пойду так. Ничего не поделать». «Давай я тебя провожу и потребую у ректора тебя отпустить переодеться». Шен пошел вместе со мной и охранником. «Вот прямо потребуешь?» «Ага». «А за это он тебя не отчислит?» «Вряд ли. Мы же все же родственники». «Ого! Вот это новости. Наверное, надо было бы раньше узнать, из какой Шен семьи, но я в академии всего неделю, и было совершенно не до того. А на прямые вопросы маг не отвечал. Все тут такие таинственные, скрытные. Я уже тоже начинаю перенимать эти привычки все и ото всех скрывать. Наверное, это у местных от драконов в порядке. Иногда даже, чтобы имя узнать, нужно очень постараться. Вместе мы подходим к приемной ректора. Охранник остался в коридоре, а вот Шен зашел. Секретарь, увидев меня, широко распахнула глаза и рукой показала, чтобы я срочно шла в кабинет. Открываю дверь кабинета, заглядываю, в изумлении застываю. Тут столько народа, маги, преподаватели и не только. Люди в форме, причем, судя по виду, немалые чины. Милира, не Лида. Ведическая сила подсказывает, что и избранник какой-то тут. На меня обернулись, кажется, все присутствующие. А я в платье танцовщицы. Нервы не выдержали. Малодушно захлопнула дверь, оставшись в приемной. Один ректор и мое платье еще можно как-то пережить. Но вот такое собрание и платье. «Что?» — недоуменно спрашивает Шен. «Идем, я тебя прикрою. Быстро уйдешь переодеваться и не вернешься». «Не получится». Истерически хохотнула. Вот сейчас мне совсем жутко. Страшнее, чем было идти на дело по спасению Милиры. Там все просто и понятно, для чего рисковала и в платье перед всеми себя демонстрировала. А тут нет. «Ну не хочешь, не ходи. Сам я сейчас с ректором объяснюсь, что в этом платье тебе тут не место». Шен отстраняет меня, заглядывает в кабинет и тут же закрывает дверь. «Ух ты ж». Дальше из уст Шена последовало неприличное слово. Я уже не могу сдержаться. Истерический смех прорывается. «Уходим. Быстро», — командует маг. «Охранника я беру на себя». «Все. Я истерически хохочу в голос. Это еще и последствия вчерашнего длинного напряженного дня и полной впечатлений ночи. Шен тащит меня к выходу. Ко мне подлетает секретарь и без лишних слов накидывает на плечи свой короткий приталенный бархатный пиджачок бордового цвета. Спасибо ей огромное за это. «Адептка, не око!» Мы с Шеном и секретарем одновременно поворачиваемся на голос. Возле двери стоит пожилой мужчина в военной форме. «Зайдите в кабинет». «Иди», — тихо говорит Шен, мягко подтолкнув меня в спину. «Не успели. Это глава тайной канцелярии. Мы и до этого не успевали, так же тихо заметила я. Экстренно пытаюсь взять себя в руки и успокоиться. Наверное, мне помогло то, что с открытой дверью я стала сильнее чувствовать избранника. В этот раз я этому обрадовалась. Когда ведическая сила просыпается, я куда увереннее и целеустремленнее, во всяком случае, по поведению. Вот и сейчас, несмотря на то, что в кабинете, возможно, собралась магическая и военная верхушка края, я готова провалиться сквозь землю от смущения, ведь жизнь меня совсем к такому не готовила. Телу все равно. Ему главное, что там есть избранник. Плечи расправила, спину прямо, подбородок высоко вверх. Не пошла, а поплыла танцующей походкой. Монетки на бедрах мелодично колышутся, так что лечу я, чуть поднявшись на носочки, под собственную музыку. В тишину кабинета и вовсе вплыла королевой. В мыслях у меня только паника и крик «А-а-а!» Но внешне уверена, я сама невозмутимость. Не знаю, Шен зашел за мной или нет, голову не могу повернуть. Главное сейчас — танцевать не начать. А то вдруг тело по каким-то причинам решит, что именно сейчас пора. Я тогда не буду учиться в академии, даже если оставят. Уеду от такого позора подальше, без всякой учебы в глушь, в леса, отшельничать. За своим столом сидит ректор, вокруг стола, да и по всему кабинету сидит и стоит еще много людей. Вот зачем вызывать скромную веду из провинциального королевства в такое общество?